Матерь Агни-йоги. День приходит, и день уходит, но свет пребывает вовеки. И когда этот свет зажигается в сердце, он продолжается в нем поверх оболочек и времени их проявления. Вечный свет дает вечную жизнь. Он зажигается именно в сердце. И зажигается потому, что сердце никогда не умирает. Даже тогда, когда земное, смертное сознание потухает. Бессмертие в сердце. Новую эпоху огня можно назвать эпохою сердца. Когда возгорится оно, приблизится достижение бессмертия. Эпоху сердца назовем эпохою бессмертия. Ибо сознание, перенесенное в сердце, приблизит возможность непрерываемого сознания, то есть достижение фактического бессмертия. Кто-то хочет продлить долголетие, кто-то надеется найти бессмертие в других оболочках и соответствующих им сферах пространства, но истинного бессмертия, непрерываемого циклами воплощений, можно достигнуть лишь сердцем и в огненном теле, которое служит его бессменным носителем. Так через сердце и к свету дойдем, который пребывает вовеки.